Последние капли маны и энергии из искры Манса пошли на защиту от этой ужасающей атаки. Этого точно не хватало. Минотавр пошел на крайние меры, потянул ману из ядра насильно, вызывая магическое истощение. Благо чудовищная атака продлилась всего один удар сердца. На большее воину попросту не хватило бы сил, даже с учетом грядущего магического истощения. В нем не осталось ничего, даже полет он поддерживать больше не мог. Руки подхватили его с двух сторон. «Как вы, Манс?» – дрожащим голосом спросила Иримы. «У меня истощение». Голос Манса был едва различим, почти шепот. Минотавр мотнул головой в сторону, откуда раздавалось лишь негромкое сопение. С другой стороны его держал панцирник из личной охраны наместника. Он стоял близко к нему и Иримы, поэтому попал под щит, выставленный Минотавром для спасения своей жизни и жизни эльфийки. «Где наместник?» Воин попытался оглядеться. Рядом никого не оказалось, помимо тех, кто держал его за руки. В воздухе он тоже никого не наблюдал. Взгляд опустился вниз, туда, где стоял иноземец. Сердце воина дрогнуло от открывшейся картины. Крепости наместника больше не было, даже обломки с трудом проглядывались. Вместо центра города теперь был один сплошной кратер, занявший почти треть его площади. Илим вынырнул из тени в паре километров от города, рухнул под ближайшим деревом. Он драпал от своей же атаки, выкачивая остатки маны из тела. Волшебство первомага Зуру слишком могущественное. Полсотни адептов погибли от одной атаки, причем не направленной. Единственным, кто смог защититься, оказался Манс. Он и стоял дальше всех и являлся сильнейшим из них, пусть и был потрепан и истощен. Ныне же мужчина испытывал последствия собственных решений. То, о чем говорил Жакра, эссенции всех сущностей, хранимых в его теле, пришли в хаос. Иркан показал ему одну их техник Зуру, позволяющую использовать все сущности сразу, с дополнением эссенций. Никто такого не делал, потому что поддерживать их равновесие крайне трудно, а при его потере практикующий мог пострадать или даже умереть. Поэтому все выбирают одну сущность в качестве основной. Она всегда доминирует, и все остальные, если они есть, вместе взятые не могут с ней сравниться. Зуру же нашел способ хранить в теле эссенции всего и сразу. Он сталкивал их друг с другом. Сложная сеть взаимных нейтрализаций позволяла эссенциям разных сущностей сосуществовать друг с другом, без явной доминанты. Последняя атака нарушила воздвигнутую Илимом сеть, да она не была такой, как у Зуру. Тьма, огонь и смерть преобладают внутри него, но теперь они составляют лишь половину всего. Одна единственная атака все разрушила. Мужчина не сдержал горькой улыбки, представляя, сколько всего еще нужно сделать, чтобы добиться силы Зуру. Глава 396. «Давно я уже здесь не был», — произнес Манс, стоя на палубе корабля, подплывавшего к Ра, столице Дайдхамейской империи. Город разросся настолько, что занял уже почти весь остров в центре Большого моря. «Я тоже», — согласилась с ним Иримы. Уже много лет прошло с тех пор, как она обучалась в Академии Досвас. Выпускники из этой академии становятся чиновниками, армейскими офицерами, а самые сильные попадают непосредственно в Досвас, пусть даже и только рекрутами. Несмотря на жесточайшие тренировки, эльфийка с радостью вспоминает время, проведенное в столице. Особенно те дни, когда их отпускали гулять по городу. Девушка с ностальгией смотрела на заполненный кораблями всех видов и форм порт, уже видневшийся в паре километров от них. Когда-то она впервые приплыла сюда на обучение, и этот вид глубоко врезался ей в память. Только вот теперь она приплыла сюда не для учебы, а для встречи с императором. «Волнуешься?» – спросил Минотавр, будто прочитав ее мысли. «Немного». А честно, Ирима неловко улыбнулась. Ее ложь раскрыли всего за мгновение. Отец рассказывал, что его величество – самый устрашающий воин из всех увиденных им. Как-то он сказал, что весь наш клан вместе взятый не смог бы одолеть его. Это правда. Газар действительно стоит на совершенно ином уровне силы, нежели мы с тобой или любой другой воин империи. Но не стоит его бояться. Он мудрый правитель и знает, что страх – далеко не самый лучший способ править. Мы потеряли почти полсотни адептов. Не беспокойся об этом, попытался успокоить ее Манс. Как самый сильный, он прекрасно осознает, что количество не всегда имеет значение. Ну и в любом случае, спрашивать в такой ситуации будут с меня. Эльфийка еще раз посмотрела на Минотавра. Левая сторона лица обезображена страшными ожогами. Манс кутался в свой плащ, под которым не было никакой брони. Предыдущую с него сняли с половиной кожи на груди. Она так нагрелась, что прикипела к коже. Целители корпели над ним несколько дней, прежде чем они начали свой путь в столицу 2 недели назад. Одного взгляда на него будет достаточно, чтобы понять, каким тяжелым выдался для Минотавра бой. Тут девушка обратила внимание, как вся команда корабля задрала головы вверх и проследила за их взглядами. К кораблю стремительно приближалась большая платформа, на которой стоял один единственный воин. Стоило вниманию Иримы на нем сосредоточиться, как она тут же ощутила могущество этого существа. «А вот и старые друзья подоспели», — коротко хохотнул Минотавр. Эльфийка вдруг поняла, кем является этот незнакомец на платформе. Валар Синебарат, десница императора. Платформа подлетела достаточно близко, чтобы стоящего на ней можно было без проблем рассмотреть. Минотавров в империи было немного, но их было достаточно, чтобы насобирался город другой. А вот Валар был единственным представителем своего племени во всей империи. Ноги у него тоже заканчивались копытами, но в отличие от минотавров у него не было шерсти и рогов. Синяя кожа и синий цвет волос выделяли его из толпы, где бы он ни оказался. Ростом он был едва выше Иримы, но обладал очень крепким телосложением. Свободные одежды и одетый поверх них плащ не могли скрыть бугрящиеся под тканью мышцы. Десница внимательно оглядел Минотавра. «Я надеялся, что послания преувеличивают. Ужасно выглядишь, Манс. Чувствую себя так же», — сказал Минотавр, ступив на металлическую платформу. Та нисколько не прогнулась под весом могучего воителя. «Ты тоже ступай, рекрут. Мы отправимся прямо к императорскому лекарю». Валар снова обратился к Минотавру. «С твоими ранениями нельзя ждать, друг. Император выслушает тебя прямо во время процедур». Иримы только ступила на платформу, как та пошла вверх и направилась прямо к центру столицы, где располагался дворец императора. Вид распростертого внизу города завораживал, а так как оба героя империи летели молча, у эльфийки была возможность поглядеть на сердце их страны. Спустя пару минут платформа опустилась в небольшом саду, и от поднявшегося грохота Иримы наконец поняла, что весить эта громадина должна порядка нескольких тонн, а Валар использует ее в качестве транспортного средства. Рядом уже был нарисован магический круг, вокруг которого стояло несколько наг в голубых одеждах. Главное среди них молча указала Мансу сесть в центре круга. Минотавр поморщился, стягивая свои плащи и рубашку, и уселся в круге. «Ты точно был у целителей, Манс?» Валар не удержался от вопроса, ведь раны на груди Минотавра выглядели ужасно. Плоть воспалилась и раны начали гноиться, а ведь Иримы точно знала, что в каждом городе они останавливались, чтобы лучшие местные лекари заботились о его ранах. «Да, но его энергии». Старшая нога громко шикнула, и Минотавр резко замолчал, а Валар больше не осмеливался еще что-то спрашивать. По бороздам, образующим магический круг, потекла кристально чистая вода, когда 6 наг вместе запели. Чем громче становилось их пение, тем больше воды становилось. Старшая нога начала плавные движения руками, и вода поднялась в воздух. Жидкость медленно обволокла ожоги Минотавра, и напряженное выражение лица Манса расслабилось. Несколько минут Иримы слышала лишь хор наг, пока этот звук не разбавился тяжелыми шагами. Эльфийка повернулась и замерла. В сад вошли глава Досвас, первый маг империи и сам император. Вместе с Валаром и Мансом в саду собрались 5 самых сильных личностей в стране, больше половины из великих воинов страны. Глава Досвас, орк по имени Чихала, был самым большим представителем своего вида. Он не казался маленьким даже на фоне Минотавра. Первого мага империи, также орка, звали Урбу, общепризнанный мастер во владении стихиями. И, конечно же, великий Газар, наг император огромной империи. «Рассказывай, Манс, во всех подробностях, с кем мы столкнулись». Манс начал рассказывать все с самого начала, с просьбой о помощи от приграничного города. Минотавр не упускал даже самые мельчайшие детали истории столкновения с пришельцем. Он рассказывал даже о своих ощущениях в определенных моментах сражения, что лично Иримы повергло в шок. Манс прямым текстом сказал, что боялся своего противника, хотя никто из присутствующих никак не отреагировал на это заявление. «Это мое представление о сражении. Рекрут Досвас, Иримы, изучила травмы раненого вождя, и ее слова должны встревожить вас куда сильнее моих». Тут все взгляды сосредоточились на юной эльфийке. Внимание столь значимых личностей оказалось куда тяжелее, чем она думала первоначально. «Не бойся, рекрут», — сказал глава Досвас, — «говори свободно и как есть, не нужно бояться». Эльфийка и рассказала все как есть, про искалеченное сознание орка, в которого насильно вбили сознание его детей. Только все это происходило на более глубоком уровне, чем она сама смогла понять. Ее рассказ и слова Манса о последней атаке пришельцев встревожили вышестоящее командование империи. «Ты сражался с ним, Манс. По-твоему, что мы должны делать? Собрать всех членов ДСВС С-13 и 14 этажей и устроить на него охоту? А 12-й?» – тут же спросил глава ДСВС. Чехола даже не обсуждал абсурдность такого заявления и сразу уцепился за эту деталь. Манс не назвал 12-й. «Боюсь, от ДСВС на 12-м сейчас мало, что осталось», – ответил Манс. «Он решил охотиться на нас, словно мы звери, чтобы стать сильнее, а больше всего силы можно получить от тех, кто сильнее», – закончил за него император. Илим стоял напротив остатков членов ДСВС в этом городе. Можно сказать, столица 12-го этажа. Гарнизон императорских гвардейцев теперь заметно опустел. В руках он раскручивал призрачную цепь с лезвием на конце. Редкий случай, когда оружие владельца совпадает с внешним видом оружия из его души. Полторы недели он кошмарил этот город. Убивал жителей, как простых, так и глав известных семейств. Травил воду и еду, поджигал целые районы, в общем делал все, чтобы выманить членов ДСВС из их гарнизона. Крепость была мощной с хорошей сетью защиты, которую он мало-помалу разрушал эти полторы недели. На вторую неделю командир не выдержал и весь отряд вышел на охоту. Только вот дичью оказались сами охотники. Илим собрал достаточно магических ядер по дороге в город, да и на складах города он украл их порядочно, поэтому мог позволить себе призвать все 6 духов адептов своей маленькой армии. Из его засад не уходил никто. За одну единственную вылазку кулак Генип потерял половину своих воинов, и теперь он больше не мог так эффективно латать дыры в оборонительной сети своей крепости. На 13-й день Илим вместе со своими духами ворвался внутрь. 5 членов ДСВС уже были убиты, вместе с 14 адептами, которые скрывались в крепости после начала убийств. Осталось 7 императорских гвардейцев и 6 простых адептов. Илим вместе со своими духами замер напротив кулака Генеба и его подчиненных во дворе крепости. «В тебе нет чести, пришелец», – проскрежетал орк, глядя на оживший кошмар каждого жителя города. «Нет, нету», – согласился Илим, – «я уже не помню, была ли она у меня когда-нибудь. Но скажи мне, кулак Генеб, помогла ли твоя честь защитить всех тех, кого я убил?» Орк на это лишь заскрежетал зубами. «Нет, более того, именно она вас всех изгубила. Манс явно сказал тебе сидеть в крепости и ждать подкреплений. Ты продержался неделю, но честь сказала тебе, что больше нельзя просто смотреть. Порядочность победила военную исполнительность, которой ты так славился». На лезвии раскрученной цепи появились багряные разряды. Илим задействовал сущности молнии, ярости и разрушения. Всего 3, не из его основных. Ему еще долго нужно учиться использовать все доступные сущности и лучше не повторять предыдущий опыт, где он едва себя не убил. Стоящий напротив Генип согнул ноги в коленях и завел меч за спину, чуть склонившись корпусом вперед. «Слушайте мой последний приказ», — начал орк, — «вы все его слышали. Ваша задача — сбежать и рассказать, почему я не смог выполнить поставленную задачу. Надеюсь, вы не повторите мою ошибку и не станете нарушать отданный вам приказ». И тут он вспыхнул. Мана наполнила все его каналы и вырвалась наружу. От одного его рывка вздрогнула вся крепость. Молнии на лезвии резко усилились, и человек выбросил его перед собой. Своих духов или мгновенно втянул обратно. Генни подбил атаку одним движением и продолжил нестись на противника. Илим больше не стал атаковать. Он призвал свои доспехи из духовной энергии и подпитал их своим ореолом, приготовившись к обороне. Орк все же сумел его удивить. Теперь тот ощущался словно пожар, находящийся среди крохотных свечей. У Генеба хватило мужества и сил разрушить собственное магическое ядро. Это убьет его, но перед этим несколько минут он будет сильнее, чем когда-либо. И это время орк решил подарить подчиненным для побега. Глава 397. Илим воткнул меч в землю, за каменной плитой, у самой стены. Последние стены крепости, что еще стояло на месте. На плите он выгравировал имя кулака Генеба. Под этим куском камня покоилось покореженное тело смелого орка. Мужчина сделал пару шагов назад, чтобы оценить итоговый результат. На фоне руин крепости могила ее командира выглядела достойно. Правая рука Илима висела плетью, и вряд ли он в ближайшее время сможет ею воспользоваться. Разрушив магическое ядро, орк на несколько минут прыгнул фактически до мощи слабенького воителя. Воителя, готового умереть, но сделать так, чтобы противник не смог пройти дальше. Так и вышло. Если один из оппонентов готов умереть, чтобы убить второго, то бой для второго, Даже если он намного превосходит в мастерстве, резко осложняется. Генип смог ранить Элима достаточно сильно, чтобы тот не рискнул преследовать оставшихся выживших. Человек опустился рядом с могилой и закрыл глаза, обращая внутренний взор на пространство, где жили взятые им души. Сегодня там было пополнение. Душу Генеба мужчина сохранил, а могила была данью уважения последнему поступку воина в физическом обличии. Сейчас орк пребывал в ошеломленном состоянии и плохо представлял, каким будет его дальнейшее существование. Прочие обитатели уникального вместилища рассказывали ему все, что тому требовалось знать. Хотя самое главное Генеб уже успел понять. Его убийца являлся существом куда более могущественным, чем все, кого он знал или о ком когда-либо слышал. Империя обречена, и самое большее на, что он может рассчитывать, это появление нескольких знакомых лиц в этом странном мире внутри живого существа. Жизнь здесь не так плоха, по словам, как выяснилось, других убитых человеком жителей подземелья. Да, оказалось, их мир прикреплен к какому-то другому миру, где нет потолка, лишь бескрайнее небо, чем бы оно ни было, над головой. Элим пока не стал показываться перед новоприбывшим. Сначала лучше дать немного времени новой душе успокоиться и смириться с фактом потери физического тела и соответствующими ограничениями. Мужчина тем временем написал кровью убитых жителей крепости послание на стене над могилой орка. «Я отправился вниз», — гласила кровавая надпись на стене. Это не был обманный маневр. Элим действительно собирался отправиться на этаж ниже и буйствовать там. Ему нужно было отвлечь внимание от этой области, где скоро появятся людские войска. Послание же должно было молвой дойти до верхушки империи быстрее, чем он нанесет следующий удар. Тогда охотничьи отряды остановятся на 13-м, где Элим будет медленно их уничтожать. Он рассчитывал, что империя спустит на него всех собак, после того как он чуть не убил одного из столпов их военной мощи. Уничтожение целого гарнизона элитных войск императора сотрет последние сомнения в решительных мерах. Медленно, не торопясь, он уведет их в сторону от начинающегося вторжения. Элим устало вздохнул. «Сгинь!» Взмахом руки развеял очередного персонажа из своего прошлого. Видения из воспоминаний все еще часто навещали его. В его руках появилась фляга, из которой он сделал пару крупных глотков и побрел в сторону спуска на 13-й этаж. Тем временем на поверхности Анзары высшие офицеры бессмертного оплота собрались в одном месте. Невысокая башня, построенная недавно, несла на себе как снаружи, так и внутри множество символов, создающих замысловатую схему. Жакра вместе с Анзаром разработали ее вместе. По сути, это было добавление к воздвигнутой богом системы защиты вокруг планеты. Теперь любой, кто явится на эту планету, появится в этой башне, ну, в пределах до полубога. Анзар и Жакра сошлись на том, что строение будет помогать богу отслеживать всех прибывающих на планету, поэтому это не будет считаться нарушением правил госпожи. Люди ждали гостей. Анзар стоял впереди с сомкнутыми за спиной руками. Печать в основании башни один раз мигнула, и перед ними появился разрез в пространстве, из которого вышли трое представителей инопланетных рас. Первым показался Майгор, король Докрисиан. Могучий правитель был облачен в белые свободные одежды, обвязанные широким, черным, тканевым поясом. Оружия при нем не было. Вслед за докрисианцем появился Селитур. Император кратанцев был облачен в легкий, полный доспех, сделанный из кожи. Торс, руки и ноги были почти полностью защищены. На поясе висела пара кинжалов. Привычного ему меча он с собой не взял. Это были мирные переговоры. К тому же на этой инопланете находился некто, способный, по словам Серафима, с которым он говорил, стереть его в пыль. Вряд ли меч поможет против такого. Кинжалы он взял с собой из-за привычки носить с собой хоть какое-нибудь оружие. Последним из портала вышел Дыган. Страж Докрисиан сразу же оперся на свой посох, стоило порталу за его спиной закрыться. Он тяжело выдохнул. Еще никто не успел сказать и слова, как перед пришельцами появился Жакра. Взгляд бога был устремлен в планшет. «Вы тут гости, поэтому сразу объясню правила. Троните здесь кого-нибудь и будете иметь дело со мной». На краткий миг башню заполнила аура бога. Этого хватило, чтобы все присутствующие смогли ощутить его силу. Дожидаться ответа бог не стал и исчез столь стремительно, сколь ли появился. «Это его ранило, Элим?» – спросил Майгор, взяв себя в руки после такой впечатляющей демонстрации силы. Учитель поведал ему о страшной битве между Элимом и пришедшим на его планету богом. Почувствовав на себе мощь этого существа, Майгор никак не мог представить, каким образом Элим, при всей его неординарности, смог бы ранить такую могучую личность. «Да», — ответил Дган, приняв позу поудобнее. «Он совсем недавно научился перемещаться между планетами, а в этот раз ему требовалось захватить с собой еще двух мощных рыцарей. Тяжело пришлось. Приветствую вас на Земле, дорогие союзники. Меня зовут Анзар. Я брат того, кто вас посещал», — представился Анзар, стоя впереди всех людей. Первым сделал шаг вперед Селитур, но не в направлении Анзара. Император Кратанцев не спеша подошел и встал напротив Ила, внимательно всматриваясь в лицо своего бывшего агента. Молодой кратанец отвечал таким же пристальным взглядом. Лев хотел вмешаться, но Шиан мягко преградил ему путь своей рукой. Одно старый кратанец знал точно: Селитур не настолько мелочен, чтобы таить обиду на того, кого сам мучил долгие годы, за то, что тот не совершал. «Давно не виделись, Ил», — произнес император. «Да, давно», — согласился с ним Ил. Селитур отчетливо ощущал, как парень вырос. Не только в плане силы с талантом этого мальчика, император не сомневался, что тот рано или поздно достигнет стадии рыцаря, несмотря на свое положение. Ил повзрослел. Он долго терпел презрение от всей своей расы и сделал это с ним Селитур. И вот, сейчас, когда они стоят лицом к лицу, в его глазах могучий кратанец не видит ни гнева, ни обиды. «Рад, что ты нашел свое место, парень. Ты это заслужил, знаю». Селитур перевел взгляд на Шиана. «А ты, Шиан, рад получить свободу? Вы даже представить не можете, насколько», — честно ответил кратанец. Селитур кивнул собственным мыслям, после чего перевел изучающий взгляд на Анзара. «А где твой брат? Я думал, он управляет этой планетой. Илим кошмарит найденное нами подземное государство». Анзар повернулся к докресианцам. «Давайте продолжим разговор в другом месте. Нас уже ждут». Анзар повел гостей к ожидающим снаружи глайдерам. Башню построили с учетом темпов роста города столичного отделения бессмертного оплота, да и учитывая ее назначение, до города было почти полсотни километров. Люди быстро начали рассаживаться по местам, а вот гости с нескрываемым интересом изучали неизвестные им машины. Нынешние глайдеры прошли огромный путь от тех платформ, которые Рома собирал в начале. Теперь это были настоящие, удобные средства передвижения, с полностью закрытым корпусом и широкими панорамными окнами. По крайней мере, гражданские образцы. Селитур удивленно поднял брови, когда один из них взлетел. «Так они для полетов, именно». «Зачем?» – спросил недоумевающий кратанец. «Вы ведь все и так должны уметь летать. Конкретно эти обеспечивают комфорт», – с улыбкой ответил Анзар и указал пальцем на более крупный экземпляр. «Думаю, Дган не откажется добраться до города, сидя в кресле». Через пару секунд сильнейший докресианец плюхнулся в мягкое сиденье глайдера, специально созданного для этой расы, представители которой покрупнее людей будут. Дган по дороге задремал, а вот Селитур с Майгором всю поездку смотрели в окна, изучая природу местной планеты. Особенно правители сосредоточились, когда глайдеры влетели в черту города. Людские города разительно отличались от их собственных. Всюду сновали машины и глайдеры, вперемешку с перерожденными, летящими или бегущими. Здания были высокими, без всяких участков земли рядом. Все открытые пространства были предназначены для тренировок, либо для каких-то общественных мероприятий. Оба лидера без смущения вертели головами, выцепливая наиболее интересные для себя объекты. Приземлились, однако, они у не слишком крупного здания. На территории вокруг практически не было людей, только охрана, выставленная по периметру. Иноземцы обратили внимание, что помимо холодного оружия охрана имеет необычное вооружение. «Потом посмотрите, как работает огнестрельное оружие нового поколения. Для начала нам всем стоит обсудить планы на ближайшее будущее. Идите за мной». Анзар вместе со своими ближайшими подчиненными повели иноземных гостей в зал для собрания Альянса. После последнего оно подверглось небольшой реконструкции. Докресианцам не пришлось втискиваться в маленькие двери. В зале их уже ждали несколько десятков людей, очень различающихся между собой. Все без исключения адепты. На Селитура сразу же обрушилось несколько далеко не теплых взглядов. Инцидент с агентами кратанцев еще не забыли. «Успокойтесь», — Анзар пресек всякую агрессию на корню, выпустив свою ауру. «Сегодня представители союза трех раз впервые собрались вместе. У нас есть всего 5 веков, чтобы приготовиться ко всем испытаниям. Давайте не будем терять время». Глава 398. Реконструированный зал для собрания был поделен на 3 секции. Каждая представляла из себя несколько рядов кресел. Ряды стояли один выше другого и по мере удаления от центра удлинялись. Ну а в центре располагалась небольшая сцена, для того, кто будет вести собрание или выступать на нем. Две секции была практически идентичны, а вот третья отличалась. Она была чуть больше остальных, хотя кресел на ней было меньше, из-за их размеров. Любой докресианец мог комфортно себя в них чувствовать. Анзар, после того, как Жакра сообщил ему о том, что и кратанцы, и докресиане выбрали присоединиться к человечеству, решил во время ремонта здания переделать его под место, где представители всех трех рас смогут собираться. Майгор и Даган заняли свои места в переднем ряду. Несмотря на множество пустующих кресел за их спинами, докресиане выглядели внушительно. Селитур устроился по центру первого ряда отведенных кратанцам. Император сидел, подавшись корпусом вперед. Подбородок он опустил на сцепленные в замок ладони. Локти упирались в колени. Правитель спокойно встречал обращенные в его сторону недоброжелательные взгляды. «Хватит», — произнес Анзар со сцены, — «напомню еще раз, мы здесь собрались как союзники. Прошлые обиды стоит забыть навсегда, мы все теперь в одной лодке». Со стороны людских правителей кто-то красноречиво хмыкнул. Анзар упер взгляд в Питера, но сказать ему он ничего не успел. Селитур сам обратился к немцу. «Давай решим все сейчас, если тебе есть, что сказать, говори». Глава Железного воинства перевел взгляд на кратанца. «А что тут говорить? Ты планировал уничтожить нашу расу для того, чтобы надыбать себе ресурсов. Как ты хочешь, чтобы мы доверяли тебе после этого, союзничек?» Селитур понимал людей благодаря устройству-переводчику, оставшегося еще со времен его засланных агентов. Но даже без него он прекрасно осознавал, как смысл несла интонация человека, вложенная в последнее его слово. «Я, император кратанцев, и мой долг, как правителя, делать все, чтобы о них заботиться. Именно долг движет мной и именно из-за него я сейчас здесь», — ответил Селитур. «Чтобы твоя раса жила чуть получше, ты отправил на плаху другую, это велит долг правителя, именно этого и требует», — ответил кратанец с мрачным лицом. «Ты можешь не любить меня, но позволь сначала спросить у тебя одну вещь. Сколько жителей подземелья ты уже убил?» Все видели, как скривилось лицо Питера. «Это не одно и то же», — запротестовал мужчина. «Да, по моей информации вы уже столкнулись с подземными государствами. Ты не видел там женщин, детей, стариков? По-твоему, бесчувственные дикари способны построить государство?» «Нет, все жители подземелья живые существа и у них тоже есть свои чувства, желания, страхи. Они такие же разумные, обремененные интеллектом существа, как и мы с тобой. Так скажи мне, человек, в чем разница между тобой и мной? В масштабе, это различие не делает тебя лучше меня, лишь показывает, кто из нас решительнее». Селитур посмотрел Питеру прямо в глаза. «Можешь не любить меня и дальше, но не делай вид, будто ты лучше меня». Питер на несколько секунд завис. У него просто не было контраргументов словам Селитура. Через несколько секунд он его придумал и произнес. «Разница в способе. Я не обманываю и не действую чужими руками, как это хотел сделать ты». Выражение лица Селитура при таком обвинении ни капли не дрогнуло. «А ты бы не воспользовался возможностью сделать опасную работу чужими руками, если ты не готов принести в жертву свою совесть, репутацию и честь, но готов принести в жертву жизни своих солдат ради честной победы, то мне жаль тех, кто за тобой следует». Питер явно растерялся. Тогда, при первом приходе кратанцев, он был готов им поверить, как, наверное, и многие другие. К счастью, Илим знал обо всем и пресек все планы Селитура на корню. Немец был жутко обозлен, что его так легко обвели вокруг пальца. Теперь же тот, кто пытался скормить всю их расу демонам, сидит с ними рядом в качестве союзника. Немец не столько злился из-за этого, сколько боялся предательства. Отсюда и росли ноги такого отношения к императору кратанцев. Селитур, однако, вопреки ожиданию большинства, не вел себя кротко или сдержанно. При первых же признаках недоброжелательного отношения в свою сторону он взял самого задиристого и разнес в пух и прах. «Ну что ж, думаю, на этом можно считать данный вопрос закрытым». Анзар с самого начала знал, что так будет, поэтому не стал мешать. Он имел четкое представление о личности кратанца. Селитур никогда не желал власти, не стремился к ней и не упивался ею, когда получил, убив своего брата. Питер в сравнении с такой личностью просто мальчишка, не более. Поставить его на место для Селитура не составило труда. Илим хорошо знал правителя кратанцев. Если бы у него было хотя бы малейшие сомнения в верности Селитура союзу, то кратанца здесь просто не было бы. «Итак, представлять наших гостей я не буду. Вы все и так знаете, кто есть, кто», — начал говорить Анзар, поэтому давайте перейдем к делу. В первую очередь хотелось бы узнать подробности о выставленных для кратонцев и докресианцев условий. Через 50 ваших лет, наши планеты, выражаясь вашим языком, отрубит от общей сети. Останутся только врата между планетой кратонцев и докресианцев. Когда планируете объявить? Скоро, ответил Селитур, затягивать с этим нет смысла. Те, кто захочет уйти, уйдут. Те, кто решит остаться, останутся. Держать это в тайне до последнего, чтобы оставить у себя побольше народу, плохая тактика. Ты очень уверен в своем народе. Селитур впервые за все время продемонстрировал свою улыбку. Не жестокую или самодовольную, а теплую. Такую видишь на лице человека, вспоминающего о чем-то очень приятно. Беженцы найдутся в любом случае. Ну а те, кто останутся? Твой брат видел их. Мой народ. Император кратонцев произнес последние слова с неподдельной гордостью. Его люди, конечно, поступили как полные идиоты, когда сказали, что согласны умереть за него в битве с кратонцами. Но тот день Селитур запомнил на всю жизнь. Он долгое время вел кратонцев стальной рукой вперед, старался сделать их сильнее. И мысли, подобные тем, что сгубили его брата, часто стали навещать и его самого. Для чего все это? Есть ли толк от того, что они становятся сильнее? Это сможет изменить хоть что-нибудь? А если нет, то может он зря заставлял свой народ проливать пот и кровь ради силы? С того дня эти мысли больше не приходили к нему. То, что он тогда увидел в армии кратонцев, стоило всего сделанного. Теперь у их расы есть шанс показать, чего они стоят. А вы, Анзар обратился к докресианцам, мы тоже не будем тянуть, но у нас ситуация не столь благоприятная, как у кратонцев, ответил Майгор без особого энтузиазма. Кратонцы жили на самом краю империи, можно сказать, захолустье. В определенной степени их раса была изолирована от Альянса Света. Они сами себя обеспечивали. Колва импортных товаров было минимальным, Селитур распорядился так сделать, да и большинство импортируемых товаров были с планеты кратонцев. В общем, кратонцы хоть и состояли в Альянсе Света, но из-за своей удаленности слабо ассоциировали себя с ним. Да кресиане совсем другое дело. Их существование было куда более тесно связано с Альянсом Света. Они считаются его частью намного дольше. Их ранг выше, и на их планете стоят врата, ведущие на планету с гарнизоном. Через них проходят все торговцы, идущие в страны более низкого ранга. Влияние Альянса Света на народ Майгора очень весомый. Когда он объявит о том, что их планета собирается покинуть Альянс, будет много недовольных. Деган сможет решить этот вопрос. О существовании Дегана на его родной планете до сих пор знали лишь избранные. Простой народ и не ведал, что на их планете прямо сейчас живет достойный называться стражем неба и земли. Первый, кто смог стать высшим существом без ритуала, сам. Его появление определенно должно произвести эффект на население и показать, что решение короля не просто прихоть. Не рассчитывай на слишком многое, Анзар, подал голос Деган, традиции моего народа уже давно сдают позиции под напором веры в Создателя. И я не думаю, что нам позволили отколоться так просто. Перед этим они попытаются нас ослабить всеми способами. Забрать к себе часть населения — способ весьма эффективный. С этой ситуацией люди могут помочь разобраться, неожиданно заговорил Ил. Когда внимание сконцентрировалось на нем, парень продолжил говорить, если люди в чем-то и превосходят всех остальных, так это в умении внушать массам какую-либо идею или навязывать ей свое мнение. Анзар несколько секунд глядел на молодого кратонца, а потом рассмеялся. Ему стало даже немного страшно, когда он представил, каких делов могут наворотить людские агитаторы на планете Докресиан. Хорошая идея, Ил. Отправим туда кого-нибудь. Коммуникацию между планетами тоже нужно понемногу налаживать, высказался Анзар. Что еще по поводу испытаний? И у меня, и у Селитура было сказано одно и то же. Помочь вам удержать захваченную планету. Лицо Анзара тут же помрачнело. Больше ничего, мужчина тяжело вздохнул, под десятками непонимающих такой реакции людей. Селитур решил объяснить. То, что мы будем помогать вам биться, означает, что против нас бросит огромную армию. И вряд ли отсутствие врат им помешает пройти на планету. Учитывая, что с нами уже высшее существо, способные отбросить Архангела и ваш лидер, можно быть уверенным, против нас бросит силы ни одного гарнизона. Глава 399. Селитур с подозрением глядел на стакан с темной жидкостью внутри. Он видел, как Ил положил в странную машину крохотную коробочку, которая после и налила этот напиток. Принюхался, запах очень насыщенный, необычный. Это кофе, пояснил Шиан, популярный на Земле напиток. Он бодрит. Император сделал небольшой глоток. Вкус напитка был для кратенца совсем новым, хотя были нотки чего-то знакомого. Кажется, ягод. Вкусно, вынес вердикт напитку кратенец. Людям все делают их машины. Вчера, когда Шиан только показал ему его временное жилище, то Селитур не смог понять предназначение половины предметов в квартире. Большинство людей живут в квартирах, отделенных друг от друга помещениях в огромных, высоких домах, которые могут развалиться от одного его чиха. Да, люди автоматизировали очень много процессов в своей жизни. Вы себе даже представить не можете, каков истинный масштаб изменений. Из-за позднего появления магии они придумывали, как делать обыденные для нас с вами вещи без ее помощи. И теперь, когда у них появилась магия, они внедряют ее во все свои изобретения и создают новые. Мне повезло наблюдать этот процесс практически с начала. А эта штука тоже использует магию, как те летающие машины, как их там, глайдеры. Селитур указывал на кофеварку. Шиан рассмеялся, и Селитур почувствовал себя глупо. Впервые за сколько, он уже и сам не мог вспомнить. «Нет, эта машинка работает без магии», — объяснил Шиан. «На магию в первую очередь переходят вещи, которые используют перерожденные, а сейчас это военные цели. Сейчас огромные средства вкладываются в разработку и усовершенствование военной экипировки и машин. Сегодня тебе многое покажут. Откуда такое доверие? Насчет доверия не знаю. Это тебе может только Анзар сказать. Ну а касательно такой открытой демонстрации собственного вооружения, мы ведь союзники. Уверен, ты заинтересуешься некоторыми вещами. Если же ты думаешь про неравные условия, то эта демонстрация как раз таки их уравнивает. Анзар знает, как обстоят дела и на твоей планете, и на планете Майгора. Селитур размышлял над этим несколько секунд и понял, в чем причина таких слов. Анзар не просто брат Элима, он был частью его сознания, и у него сохранились воспоминания Элима, а он знал о состоянии дел на планетах в этот период времени. Шиан подтвердил умозаключение императора. В точку. Какой он этот Анзар? Задал вопрос император. Вчера он продемонстрировал только любезности некую долю понимания личности вокруг себя. Он опасен, сразу выложил карты на стол бывший слуга. Не думай, что Анзар – это сбор слабостей и добродетелей Элима. Он часть, которая не видит смысла истязать себя без цели. Но он остается умным, хитрым и сильным. Сейчас он истинный лидер человеческой расы. А как же Элим? Шиан покачал головой. Он был им раньше, до того, как столкнулся с Жакра. Элим всегда шел впереди всех людей, но груз прошлого давил на него так сильно, что он пошел на заведомо проигрышный бой, где собирался умереть. И даже там он смог ранить Бога, Шиан говорил, закрыв глаза, старательно вспоминая пережитое. Ты не можешь себе представить тот удар. Удар ценою в часть собственной души. Мы все Гои почувствовали. Даже почти сломленный он был способен убить Жакра, если бы тот продолжил бой. А что с ним сейчас? Я видел его перед тем, как он уходил в подземелье. Шиан посмотрел Селитуру в глаза. Он изменился, пока лежал в коме, преследуемый собственными воспоминаниями. Никогда в жизни я еще не видел такой твердости. Недавно здесь был шторм, который Элим устроил в очередном ритуале. Жакра сказала, что последствия убьют Элима, но кажется, сам он слабо верил в собственные слова. Никогда не переходите ему дорогу, Селитур. Ему не понадобится Жакра, чтобы уничтожить тебя, а вместе с тобой и всю нашу расу. Селитур внял этому предупреждению. Он был правителем, а умелый правитель хорошо понимает людей и уж тем более в состоянии отличить правду от лжи. Шиан говорил искренне, как кратенец, который не желает зла своей расе. Допивайте кофе и пойдем. Рома, наверное, уже заждался. Человек, истинно проникшийся любовью к созданию механизмов. Глайдеры, фактически его изобретение. Можете быть уверенным, когда появится коммуникация между планетами, он будет первым, кто вас посетит. Селитур припомнил всех в зале. Шиан объяснил ему потом, кто есть кто. Рома был одним из самых влиятельных людей в зале и заведовал отделом исследований и разработок. Правитель кратенцев допил необычный напиток и направился вслед за Шианом. Очень скоро они встретились с докресианцами. Их гидом был Ил. Ил и Шиан также являлись жителями другой планеты, поэтому они очень хорошо представляли, как людской мир может сбивать с толку. Поэтому именно их и попросили провожать иноземных гостей во время их пребывания на Земле. Докресианцев поселили в отдельном здании. Из-за их габаритов квартиры их не вмещали, и пришлось построить для них специальную гостиницу. Глайдеры увезли их за город на обширную базу, которая являлась ничем иным, как испытательным полигоном бессмертного оплота. Высадились они не рядом со зданиями, а на открытой площадке, где собралось порядка дюжины людей. Руководил ими лично Рома. «А вот и наши дорогие гости», — громко поприветствовал их мужчина. Селитур внимательно осмотрел главу исследовательского отдела. Он не являлся адептом. При внимательном рассмотрении кратонец видел это вполне отчетливо. Но в зале собраний он понял это не сразу. Было что-то странное в энергии этого человека. «Меня зовут Рома, если кто не помнит. Думаю, начать стоит с военных достижений человечества. Прошу за мной». Селитур, как и Майгор, обратили внимание на Анзора, послушно пошедшего вслед за Ромой, показывая тем самым, кто здесь ведущий. Их группа остановилась у стола, на котором лежало несколько длинных металлических трубок с рукоятками. Шиан назвал их винтовками. Короткий вариант именуется пистолетами. «Обратите внимание на мишени», — попросил Рома и указал направление. Иноземцы пригляделись. Мишени, толстые металлические пластины, начинались с расстояния примерно в километр и так по километру вплоть до 10. Рома подал знак, и стоящий рядом со столом человек взял в руки одну из винтовок. Селитур сосредоточил все свое внимание на винтовке. За миг мана человека через рукоять собралась внутри в единый снаряд, который затем выстрелил. Мишень оказалась пробита насквозь. Стрелок молча прицелился в следующую. Выстрелил. Пробил насквозь. Следующая мишень находилась в 5 километрах. Через несколько секунд в ней появилось сквозное отверстие. Мужчина навел прицел на последнюю мишень, в 10 километрах. Раздался его глубокий выдох. Для этого выстрела он собирал ману секунд 20. В итоге, прямое попадание. Оба правителя с нескрываемым удивлением смотрели на мишени. Так выглядит оружие технологичного общества. Каждый в голове уже придумал несколько способов этого страшного оружия. Конечно, для пиковых рыцарей такие атаки не выглядели чем-то опасным, но это оружие было сделано из низкокачественных материалов расы, где сильнейший является адептом. Каким станет это оружие, когда среди людей тоже появятся рыцари? Эти винтовки могут работать как от маны владельца, так и с маны собоймы. Специального контейнера с маной, продолжил рассказ Рома. Стрелок демонстративно взял небольшую коробку и прикрепил ее к винтовке. Выстрелил. Снаряд не казался слабее или менее точным. Разве, что делался чуть дольше. Могу я попробовать? Рома на этот вопрос неловко улыбнулся. Но Анзор уже взял одну из них и передал правителю кратонцев. Они не рассчитаны на рыцарей. Да и воителя вряд ли выдержат. Поэтому тебе нужно быть осторожным. Здесь есть предохранитель и цветовой индикатор. Красный, предел, значит надо стрелять. Предохранитель выпустит лишнюю ману, но с твоим потоком может не справиться. Анзор быстро разъяснил простые правила, и Селитур взял в руки оружие. Шкала индикатора дошла до красного за доли секунды. Кратонец сделал 4 последовательных выстрела в течение 2 секунд и остановился. Почувствовал нагрев внутри. Стрелок стоял и смотрел на императора кратонцев с разинутым ртом. И не он один. Мишень в 10 километрах была поражена 4 раза за время, на которое он тратил формирование 10-й части снаряда. Насколько эффективно на практике такое оружие? Вы использовали их в бою? Вопрос задал Майгор. У нашего лучшего стрелка на счету 3 адепта. Первого он убил, еще не став адептом, ответил Анзор. Ответ удовлетворил Майгора. Оружие демонстрировало свою эффективность. Причем, как выяснилось позже, не одни только винтовки. Люди создали невероятное количество оружия и специальной экипировки для ведения боев. Здесь были и переносные щиты, переносимые пушки, скрывающие устройства и самое страшное, разрушительное оружие, которое демонстрировали на экране, а не на практике, из-за его мощности. Созданное Илимом устройство позволяло одному адепту при помощи десятка еще не достигших этого звания людей создавать удар умопомрачительной мощи с учетом затраты уровня исполнителей. А какая у людей техника? Летящий по воздуху глайдер, обвешанный броней, магическими щитами, с выставленным вперед стволом пушки. Майгору даже стало немного жаль жителей подземелья, которыми придется с этим столкнуться. Одна машина сумела произвести на него впечатление, а у альянса перерожденных их уже есть несколько десятков. Вместе они способны смести практически любую оборону за несколько залпов. И это все бьет с большого расстояния. Как Майгор, так и Селитур поняли, что нынешние войны людей в подземелье – это всего лишь подготовка. Они пробуют, совершенствуют и привыкают к оружию, с помощью которого будут отвоевывать планету у демонов. Глава 400. Элим сидел, свесив ноги со стены крепости в центре города. Мужчина старательно пережевывал хрустящий плод в руках. Крепость за его спиной горела голубым пламенем, как и все близлежащие к стене постройки. Через весь город шла полоса начисто снесенных и сгоревших строений. Его путь до крепости. Достаточно глупые, чтобы не бежать из города, с ненавистью смотрели на иноземца из всяких укромных уголков, думая, что агрессор их не видит. Человека эти взгляды не трогали. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как он уничтожил гарнизон Досвас на 12 этаже. Все это время он терроризировал 13 этаж, куда поднялся после этого. Цвет его кожи приобрел здоровый оттенок, избавившись от присущей носителю эссенции тьмы, прячущегося в тенях, бледности. За эти 2 месяца он порядком подтянул свои умения в использовании прочих сущностей. Это был уже 7-й город на этом этаже, куда он бесцеремонно ворвался и начал резать всех подряд. Он уже не пытался скрытно проникать в центр города и атаковать прежде всего сильнейших адептов. Нет, теперь он просто входил в город и начинал резню, медленно продвигаясь к центру, пока на бой не выйдет кто посильнее. За последнее время он забрал, наверное, уже больше 10 миллионов жизней. Для нынешней ступени это довольно внушительное число. Его запас маны сильно превышал его собственный на аналогичном уровне развития в прошлом. Систематические упражнения и его новая способность сделали из него настоящего монстра в этом плане. Про эссенции говорить не стоило. Их количество росло уже не такими взрывными темпами, как в начале, чего не скажешь об объемах. Скоро у него в теле появится еще несколько малых искр. Его мастерство владения непривычными для него сущностями сильно возросло. Он старался не использовать тьму, огонь и смерть в боях, сконцентрировавшись на остальных. Манера боя тоже существенно преобразилась. За свою жизнь собирателя душ он провел 1000 сражений, где участвовали пользователи самых разных сил. Позже он еще и получил воспоминания их всех, а ведь каждый из них тоже прошел через 100 боев и видел других мастеров. У него в голове были 1000 способов использования различных сил, и сейчас он все это пробовал. Ну а бедные адепты империи ничего не могли противопоставить такому чудовищу. Уже просто по уровню силы он превзошел всех простых адептов империи. Возможно, среди национальных героев и верхушки Досвас найдутся те, кто сможет его обойти в данном аспекте, но в мастерстве владения энергиями он обходит всех на голову. Пожалуй, сейчас единственным серьезным противником для Элима был только император. Мужчина не видел его, но по слухам и история из воспоминаний убитых он мог сделать вывод, что Наг добрался до уровня воителя. Ну и конечно же он не мог не знать, что за его головой уже начата охота. Элим отправил огрызок в короткий полет со стены и приложился к горлышку стеклянной бутылки, венец коллекции одного из местных воротил. Что-то вроде крутого вина. На вкус мужчины не слишком достойное пойло, а в последнее время он глушил всякое пойло в количествах, достаточных, чтобы даже заматерелые пьянчуги ему посочувствовали. Даже это он превратил в тренировку. С помощью своих сил он блокировал пагубное действие алкоголя на организм и на сознание. Лишь иногда он позволял алкоголю немного дать в голову. Например, сейчас, после учиненной резни, пустая бутылка с треском разбилась о камни, после того, как мужчина закончил свою трапезу. В это время он заметил спешащего к нему Рухана. Внешний вид вызванного Карса изменился. Теперь он не был изумрудно-прозрачным, скорее серым. Помимо собственноручного овладения новыми сущностями, Элим начал приучать к ним и своих духов. Для Карса, своего главного разведчика, мужчина приготовил элемент тьмы и скрытности. Карс с успехом учился прятаться в тенях, сливаться с окружением и делать себя незаметным в небе. Серый дух приземлился на стену рядом со своим лидером. Крупный отряд адептов. Я не подлетал близко, чтобы меня не заметили. Навскидку, всего где-то 200. 2-3 очень сильные, примерно, как Генип. И есть один, чья аура очень бросается в глаза. По силе, наверное, сопоставим с тем Минотавром. А я все думал, когда же они наконец соберутся и придут по мою душу. Кровожадно оскалился мужчина. Ну, поели, теперь можно и повоевать. Дарухан, мы все теперь всегда что-то жуем, командир. Это точно, хохотнул человек. В словах Карса был явный подтекст. Это можно понять хотя бы из того, что духи есть не могут. Хотя сам Элим действительно стал много есть, даже его фигура стала слегка массивнее. Но Рухан имел в виду другое. Они теперь очень много воевали. Духи не оставались в стороне во время любых столкновений. Если имелась возможность дать своей маленькой армии потренироваться, то он ею пользовался. Бились они не только в городах. При встрече достойного противника по дороге, духи шли в бой. Единственное, чего он им не позволял, да они и сами не хотели, это трогать простых жителей. Тех, кто был намного слабее и не мог дать отпор или им убивал сам. Как они идут? Все вместе, одной группой, высылали разведчиков? Не, они летят небольшими группами вдоль всего леса. Илим достал из зубов застрявшую косточку, положил ее на большой палец и пульнул ее средним прямо в голову очередному призраку из воспоминаний, решившего показаться ему на глаза. Боятся идти и попасть в засаду, поэтому летят. Насколько высоко? Достаточно, чтобы не попасть в засаду, ответил Карс. Достаточно, чтобы не попасть в засаду, по их мнению, или по нашему. У Рухана не было губ, поэтому он не мог показать привычную для всех улыбку, но Илим умел различать его мимику. И сейчас он видел на лице Карса улыбку. «По их мнению», — сказал радостный Карс. Мужчина довольно улыбнулся. «Сколько у нас времени? Лучше поторопиться». Оба одновременно взмыли вверх и направились к лесу. Рухан был Карсом и имел четкую направленность развития в сторону сущности воздуха. Его полет был куда быстрее, чем у самого медленного из почти 200 адептов. А именно с такой скоростью двигался вражеский отряд. Они успели углубиться на пару километров в лес, прежде чем нашли подходящее место для засады. По прикидкам Карса, одна из групп будет пролетать над этим местом. Кроны деревьев здесь были достаточно плотными, чтобы скрыть их от взглядов жертв, будет легче укрываться. Илим вызвал всех своих духов, исключая новоприбывшего орка. Прошло еще не так много времени с момента его смерти, да и фактически они будут нападать на его соратников. Бросать Генеба против своих же Илим не будет. Аспид моментально обвился хвостом вокруг одной из веток, закрепляясь на позиции для стрельбы. Карс занял позицию для мгновенного рывка. Лотхар и Велихорн сделали то же самое. Остальные готовили свои дальнобойные атаки. Илим прикрывал все их приготовления с помощью своей новой особенности. Она вместе с несложным заклинанием сокрытия позволяла полностью скрыть их ауру от адептов. Их маленький отряд дожидался противника. Как и предсказывал Карс, долго ждать не пришлось. Илим скоро почувствовал приближение вражеских отрядов. Расстояние между отрядами всего пара километров. Для адептов – дело пары минут, не более. А кто сможет убить отряд адептов за такой короткий срок? К несчастью для них, Илим был как раз из тех, кто мог такое сотворить. Отряд включал в себя 30 адептов. Илим подождал, пока они окажутся прямо над ними, на минимальном расстоянии. Собиратель душ ничего не говорил, просто отдал мысленный приказ, и духи его услышали. На плечи всех членов отряда вдруг опустилось большое давление, заставив их замедлиться. Смертельное ослабление во время неожиданного нападения. 3 атаки одновременно поразили такое же количество адептов. 2 погибли мгновенно, последний получил тяжелое ранение. Его добил Илим, поддерживающий давящую ауру. Велихорн вонзил свой топор в грудь противника, мгновенно лишив того жизни. Лотхару попался противник покрепче, сумевший защититься от его тяжелого удара. Карс со своей целью справился. Прятавшиеся в лесу духи тоже вылетели поддержать своих товарищей. Члены Досвас быстро оправились от неожиданной атаки и начали давать отпор. Чего не скажешь о простых адептах империи. Илим ворвался в их ряды словно хищник в стадо овец. Он уже отпустил сдерживающую ауру. Ничего его не сковывало, и пока остальные сдерживали Досвас, пожиратель миров делал то, что умел делать лучше всего. Истреблял. Никак иначе нельзя было назвать происходящее. Адепты падали один за другим. Атаки страшного пришельца прошивали любую броню и защитные навыки. Никакие атаки не могли достать его, разбиваясь о странный полупрозрачный доспех. Соседние отряды уже всполошились и поняли, что их соратники столкнулись с опасностью. В одном из них был тот самый, сильнейший из всего отряда адептов, синекожий гуманоид, стоящий на небольшой металлической платформе вытянутой формы. Он оторвался от всего отряда и на всех парах мчался на помощь своим подчиненным. «Ко мне!» – проревел Илим, разорвав пополам очередного беднягу. Духи мигом рванулись в сторону своего командира и тут же влились во внутреннее пространство его души. Илим в этот момент улыбнулся командиру имперского отряда и с силой оттолкнулся от воздуха. Мужчина полетел со скоростью пули в сторону, откуда и пришел отряд. Он не был настолько глуп, чтобы полагать, будто за ним пришли только эти адепты. С другой стороны, шел не менее малочисленный отряд. Наверняка они хотели зажать его в кольцо и не дать сбежать. «Трус!» – прокричал Валар. Илим не обратил внимания на такое оскорбление. Только дурак будет выходить на бой один против 200. Мужчина театрально поклонился и прыгнул вниз, затерявшись в лесу. Глава 401. Элим склонился над раненым членом Досвас. В руках у него был короткий меч из души первого убитого члена этого отряда. Нак понял, что сейчас будет, и закрыл глаза. Мужчина одним быстрым движением добил умирающего, а затем забрал и расщепил его душу. Точно так же, как и ту, что имела форму меча. Облака духовной энергии внутри мира для собранных душ стали куда насыщеннее. Немногочисленные местные жители попросту не успевали ее усваивать и перерабатывать в собственную. Собиратель душ повернул голову влево. Там, в нескольких километрах на полной скорости к нему приближалась мощная аура. Аура воителя. Элим тяжело вздохнул. Бедный правитель уже в третий раз мчится так только лишь для того, чтобы застать уже умерщвленный отряд своих подданных. Сражаться с ним Элим не собирался. Пока у него недостаточно сил, чтобы убить воителя быстро, а драться со всеми лучшими воинами империи, которые следуют за ним по пятам, он не желал. Поэтому его фигура вскоре растворилась в тенях развалин города. Манс без особой радости побрел в сторону шатра императора. Он уже знал, что там услышит. Опять потери. Опять безрезультатно. Уже почти месяц они гоняются за страшным чудовищем, истребляющих жителей империи целыми городами. Даже император, стоящий на следующей ступени развития, не может отыскать и прикончить эту тварь. Минотавру пришлось наклониться, чтобы зайти внутрь. Рядом со входом для него сразу поставили кресло, чтобы он не сутулился весь разговор. В шатре были только император и 7 его сильнейших воинов, известных по всей стране героев. Правда, вид у них всех сейчас был совсем не героический. Скорее, как у побитых дворняг. Хуже всех выглядел император. Жители его империи буквально вырезают, а он ничего не способен с этим сделать. «Мы не можем убить его», — констатировал Газар, первым нарушив тишину. «Думаю, все с этим согласятся». Ответом ему послужило гробовое молчание. Собравшиеся здесь были лучшими из лучших, героями страны, которые во время войны сами выходили биться в одиночку против целых отрядов. И все они оказались бессильны против одного единственного иноземца. Они сотнями гонялись за ним, и за это время все, чего они добились, это похоронили добрую четверть всего войска. «Буду считать молчание знаком согласия», — Нак повернулся к своему первому помощнику. «Валар, кажется, пришло время просить помощи у твоих сородичей. Вы знаете, чем это закончится. Когда они поймут, насколько все плохо, то заломит непомерную цену». Во всей империи лишь горстка воинов и чиновников имела полное представление о настоящей вертикали власти. Да и Пхамийская империя для большинства ее жителей — мощное, независимое государство. Ну а на деле, она всего лишь вассал куда более сильной и могущественной империи с нижних этажей. Они постоянно платят им дань в виде самых разных вещей, начиная от простых ресурсов, заканчивая рабами, воинами и т.д. Отказаться платить, значит подписать руководству страны и куче ее жителей смертный приговор. Обычно именно так и случается. Новообразовавшееся государство посещается послами с нижних этажей. Им ставят ультиматум: плати или умри. В случае отказа один полк из 1000 прекрасно обученных воинов пройдется по государству. Если оно после этого еще останется государством, то будет платить. Если нет, то отряд соберет достаточно во время зачистки, чтобы оправдать потраченное время. Газар выбрал первый вариант – платить. Поэтому его государство процветает. А первый помощник – Валар, житель той империи, которая стоит над Газаром. Можно сказать, связующее звено между ними. Такая система выгодна вышестоящим. Ведь простой народ охотнее слушается того, кого видит, чем кого-то живущего в месте, о котором те даже не подозревают. Тратиться на завоевательные войны невыгодно. Затраты на оккупацию не стоят полученного выхлопа. Ведь твои противники тоже не спят и при случае всегда готовы напасть на территорию, ослабленную отсутствием части воинов. Да и народ куда лучше работает, веря в собственную свободу, чем под пристальным надзором завоевателей. К тому же такие вассальные государства – это стабильный источник ресурсов, причем совершенно бесплатных. А в подземелье, где постоянно идут войны, очень важно иметь стабильный приток доходов. Проблема в том, что такие особой помощи от вышестоящих в этой пищевой цепочке, как говорится, хрен дождешься. В подземелье такое понятие, как справедливость, упоминалось куда реже, чем на поверхности. Если твой господин и соизволит прислать тебе помощь, то будь готов за это расплатиться, и дай бог, чтобы это была одноразовая выплата, а не увеличение дани на постоянной основе. Это уже не важно. Такими темпами мы просто не сможем потом платить. Он убьет всех, и потом спустится ниже, сильнее, чем сейчас. Поэтому это их проблема тоже. Ты знаешь, что даже если они и поймут это, то никогда в этом не признаются. Спросил Валар. Какая разница, если его не остановить, то от империи ничего не останется. А сами справиться мы не можем. Выбора просто нет. Нам нужна помощь, сколько бы она ни стоила. Сообщи им, что Дейтхамийская империя официально просит помощи в связи с происходящим на ее территории террором. Остальные, готовьтесь к выступлению. Мы уходим обратно в Вара. Опечаленные таким развитием событий генералы без особого энтузиазма отправились выполнять поручение. А десница императора отправился в свои покои готовиться к ритуалу связи со своими кровными родственниками в его родном государстве. Жакра сидел на вершине вулкана, теперь уже сицилийского архипелага. Геру любезно согласился потерпеть его какое-то время. Бог постарался свести общение с людьми к минимуму. Люди слишком проницательный народ, который обучился искусству поиска скрытых подсказок в речах других, преднамеренных и случайных. Жакра не хотел их им давать, не из-за жадности или презрения. Нет, просто чем сильнее они станут, тем сложнее будет испытание госпожи.